Глава 18. Расположившись на диване с кружкой ароматного чая, начал вспоминать подробности вчерашних событий. Ярославна, видя мое погружение в размышления, принялась за наведение чистоты и порядка в кают-компании. Никаких дроидов-уборщиков она не вызывала, считая, что только женские руки могут создать чистоту, уют и гармонию в окружающем пространстве. Мне как-то даже не хотелось спорить с этим. Хочет, пусть занимается. А мне предстоит хороший мозговой штурм своей памяти, чтоб какие-либо детали прошедших событий не затерялись. Да и Белояр, в случае чего, подкинет нужную информацию. Сделал глоток чая, прикрыл глаза и постарался вспомнить, кто и где сидел на длинном диване. С краю дивана, ближе к входу, сидел Лисинеэль. Слева от него двое гражданских представителей. Дариниэль и Варениэль, которых я после выпитого коньяка называл Дарик и Варик. Им даже чем-то понравилось такое мое обращение. Далее сидели две эльфийки. Навигатор Ариниэль и медик Алиниэль. А вот рядом с медичкой уже сидел капитан. Так, а почему же я их рассадил на длинном диване в таком порядке? Да потому что они сидели на транспортной платформе попарно. Лисинеэль с Дариниэлем. За ними сидели Варениэль и Ариниэль. А на третьем ряду сидений находились Алиниэль и капитан Конуэл. Вот я и сгружал их на диван в таком порядке, а уже слева от капитана разместил шестерых его бойцов. Как поведал мне Дариниэль в приватной беседе, в прошлом он был одним из помощников главы клана. Тогда понятно, почему он сидел рядом с главным седым эльфом. За весь вечер Варениэль и Ариниэль не перемолвились даже словом. Значит, они рядом оказались только потому, что медичка сама выбрала себе место рядом с капитаном Конуэлом. Иначе посередине сидели бы две эльфийки. Вывод тут напрашивается сам собой. Между капитаном и медичкой, скорее всего, какие-то более тесные отношения. Если бы не происходящее, на это не стоило бы даже обращать внимание. Они взрослые эльфы, и это как бы их личное дело. Но вот теперь картина их отношений может вырисовываться совершенно иная. Это нужно взять себе на заметку. Идем дальше. Лисинеэль уверен, что Гранул Имитара специально для него создавал медицинский искин БМИ-14. А Эмилия утверждает, что это совершенно невозможно, так как медицинским искином, а тем более с приставкой «био», запрещена разработка препаратов, несущих вред разумным. Что мы в итоге получаем? Либо кто-то ввел Лисинеэля в заблуждение, что эти гранулы создал БМИ-14. Либо гранулы с метаром, созданные БМИ-14, кто-то подменил на похожие гранулы с ядом. Тогда возникает другой вопрос. Почему БМИ-14 не заметил накопление яда в организме Лисинеэля? А не заметить он не мог. Защита здоровья всех находящихся на борту крейсера прописана в нем на аппаратно-корневом уровне. Значит, причина другая. Например, Лисинеэль не посещал обследование у медицинского биоискина. А чем он мог мотивировать свой отказ? Только одним. И этот вариант надо проверить. Белояр, появись. Я здесь, слушаю вас. Скажи-ка мне, а ты сможешь по известным тебе каналам посмотреть обстановку в каюте Лисинеэля на крейсере? Это невозможно, Станислав Иванович. Все жилые каюты и санузлы, хоть на нашем разведчике, хоть на крейсере, защищены от визуального наблюдения и прослушивания. Это ты хорошо подметил, что мы находимся на корабле-разведчике. Скажи, Белояр, в тебя были заложены программы разведки? Да. Только как это может помочь узнать обстановку в каюте Лисинеэля на крейсере, если в ней нет датчиков визуального и голосового контроля? А они нам и не нужны, Белояр. Тогда прошу пояснить вашу мысль. Все гораздо проще. Ты можешь просто отследить шины энергопитания и узнать, что к ним подключено в определенном секторе крейсера? Да, могу. Так как каждый энергопотребитель дает свой код опознавания. Вот про это я тебе и говорю. Надо выяснить, какие источники потребления находятся у Лисинеэля в каюте. Только делай все в режиме тени, понял? Понял. Минуту. Подключаюсь. В каюте Лисинеэля подключены голопроектор, стабилизаторы температуры воздуха в помещении и температуры воды в санузле, пищевой синтезатор, два стазис-хранилища, медицинская капсула, кресло с вибромассажем, стазис-капсула, малый анализатор. Достаточно, Белэйр, прервал я его перечисление предметов. То, что мне нужно, мы уже узнали. Интересный у вас подход к получению разведданных, Станислав Иванович. А можно узнать, что мы искали в его каюте? Это не секрет. Мы искали там медицинскую капсулу. Кстати, посмотри заодно. Эта медицинская капсула подключена к медсектору и медицинскому искину БМИ-14. Нет. Медицинская капсула в каюте Лисиниэля к другим медустройствам и биоискину БМИ-14 не подключена. Она работает только в автономном режиме, так же, как и стазис-капсула. Вот. Это то, что нам требовалось доказать. Стась, а можно мне спросить, для чего тебе нужно было знать, есть медицинская капсула в его каюте или нет? Тут все просто. Эмилия сказала, что у Лисиниэля долговременное отравление, а Искин БМИ-14 не мог пропустить этого. Значит, наш друг не пользовался услугами медсекции, наравне со всеми членами команды крейсера. Единственной причиной могла быть только персональная медицинская капсула в его каюте. Он, похоже, не доверял технике, созданной другими, поэтому в случаях недомогания посещал свою персональную капсулу. Ведь корабль они заказывали у другого клана. Примерно понятно? Да, Стась, я поняла. Непонятно только, зачем тогда медицинский искин БМИ-14 сделал для него гранулы с ядом? А он и не делал их. Я думаю, что медицинский искин БМИ-14 сделал для него нормальный гранулированный препарат, содержащий метар. По этому поводу у меня возникла мысль. Какая мысль? Погоди, трошечки. Белэйр, у тебя сохранился доступ к данным искина БМИ-14? Да. Все новые базы данных по болезням и их лечению перекачаны в архив. Замечательно. Посмотри в банках памяти медицинского искина БМИ-14, когда были созданы и выданы Лисиниэлю гранулы, содержащие метар. Момент. Нашел. Гранулы, содержащие метар, действительно были разработаны специально для Лисиниэля медицинским искином БМИ-14 5 лет назад. Последний раз глава клана получал препарат в медсекции 5 месяцев назад. Капсула с препаратом содержала 500 гранул метара. Вот вам и ответ. Лисиниэль получил метар 5 месяцев назад. Отравить его ядом стали 4 месяца назад. Значит, нам нужно как-то выяснить, что произошло в тот месяц. Тогда мы узнаем одну из возможных причин начала этого непотребства. Станислав Иванович, в бортовом журнале крейсера стоит отметка, что в указанный вами период на борт тяжелого крейсера было доставлено очень большое количество артефактов, ушедших древних с одной покинутой планеты. Прекрасно, Белэйр. Одна из причин теперь стала ясна. Кто-то решил присвоить себе найденные древние артефакты. Осталось выяснить, кто это. Стась, а почему ты говоришь, что это только одна из возможных причин? Да потому что, солнышко мое, неадекватное поведение главного искина крейсера пока еще никак не стыкуется с отравлением главы клана. Тут мы имеем множество неизученных моментов. Ими мы будем заниматься, когда Лисиниэль покинет медицинскую капсулу и присоединится к нам в кают-компании. Я поняла, Стась. Белэйр, я тут анализировал твою вчерашнюю информацию, и меня заинтересовал один момент. Какой именно, Станислав Иванович? Например, вот этот. В твоем докладе прозвучало следующее. Главный искин крейсера сообщил, что из-за прервавшейся связи с планетарным разведчиком около 13 тысяч лет назад они посчитали наш корабль-разведчик погибшим. Я все точно процитировал? Все точно. Мой вопрос состоит только в том, что вас заинтересовало в процитированном. Самая концовка. Еще 13 тысяч лет назад наш корабль-разведчик списали и вычеркнули из списка действующего флота клана Джере как погибший, так? Согласно регламенту флота, малый или средний корабль считается временно поврежденным, если нет четкого подтверждения факта его гибели. Временно поврежденный малый или средний корабль переходит в разряд погибших только лишь после прекращения существования корабля-носителя, которому был приписан малый или средний корабль. Отлично. Ты можешь пояснить, когда прекратил свое существование тяжелый крейсер дальней разведки ДИР-35? Такие данные получены при выполнении вашего задания. Тяжелый крейсер дальней разведки ДИР-35 прекратил существование 7000 лет назад. С того момента наш планетарный корабль-разведчик находится в списках погибших кораблей клана. Так, Значит, наш планетарный корабль-разведчик был уже списан давно и больше не является клановой собственностью Джере. Правильно? Совершенно верно. Кому тогда может принадлежать несуществующий корабль-разведчик, согласно регламентам флота и законов мира Джере? Тому, кто обнаружил корабль или его останки. То есть вам, Станислав Иванович, а также Ярославне и Ивану Демидычу. В связи с отсутствием последнего, вы двое являетесь законными собственниками. Но мне непонятна суть этих вопросов. Сейчас я тебе все поясню. В том же твоем докладе прозвучало, что был дан приказ главному эскину крейсера Би-16Д подготовить военную операцию по захвату неизвестных похитителей клановой собственности. О захвате какой клановой собственности может идти речь, если эта собственность уже 7000 лет, как считается, несуществующей? Мне тоже непонятна данная ситуация. Тем более, что версию о том, что планетарный разведчик 02 был захвачен другими разумными, первым высказал главный эскин крейсера. Хотя именно в его данных как раз и хранилась информация, что наш планетарный корабль-разведчик признан погибшим еще 7000 лет назад. На основании всего, что мы тут выяснили, могу сделать следующий вывод. Мой приказ о полной боевой готовности, а также о включении всех защитных систем, считаю верным. Военную операцию, совершенную по приказу капитана крейсера, мы можем квалифицировать как пиратское нападение военного тяжелого крейсера дальней разведки «Мира Джаре» на мирный корабль, принадлежащий древним. Я все правильно сформулировал, Белояр? Все точно. За это нападение любой суд «Мира Джаре» объявит всех находящихся на крейсере вне закона. Кланы, чьи представители участвовали в нападении на мирный корабль, должны выплатить солидную компенсацию пострадавшему кораблю. Нам бы доказательства добыть, что такая пиратская операция состоялась. Этих доказательств полно. Мною скачаны с крейсера все данные по подготовке нападения на наш корабль. Кроме того, у нас зафиксирована визуальная информация проникновения десантников к нам на борт. Погоди, Белэр. У нас откуда могут быть такие данные, тем более визуальные? Ты же был сразу заблокирован. Правильно. Меня заблокировал главный эскин крейсера, а визуальную запись военного, уточняю, согласно вашей поправке, пиратского нападения, сделал наш НИ-4. Его же никто не блокировал. Вот это уже очень хорошая новость, Белояр. Теперь давай доклад по первому моему заданию. На Ярославну можешь не коситься, у меня от нее тайн нет. Принято. Докладываю. Первое задание изначально было выполнено на 70%. А после получения дополнительной информации о методах и о формах разведки выполнено полностью. Поясняю. По каналу темно-зеленого спектра мне удалось добраться до главного эскина крейсера. От него, по нити зеленого спектра, которая действительно оказалась каналом связи с дублирующей системой управления эскином, я проскользнул в режиме тени до капитанской каюты. Это я и хотел доложить вам утром. Но когда вы подсказали, как можно вычислить, что находится в каюте на основе энергошин и источников потребления энергии, я вновь проскользнул до капитанской каюты и обнаружил, что нить зеленого спектра идет не в саму каюту капитана, а в тайную блок-секцию, находящуюся под ней. На общей схеме тяжелого разведчика эта блок-секция нигде не указана. Однако энергии она потребляет больше, чем вся капитанская рубка и узел связи вместе взятые. Помимо кластера, состоящего из 5 электронных эскинов нового 7-го поколения или в нашей старой системе 13-го поколения, в блок-секции находится стазис-капсула класса А6В. Скорее всего, тот, кто находился в этой стазис-капсуле, является дублирующей системой управления эскином Би-16Д. Так, Белояр, давай-ка остановимся и уточним некоторые моменты. Тебе не кажется странным, что везде на тяжелом крейсере используются био-эскины, а в этой таинственной блок-секции установлены 5 электронных эскинов, да еще и соединенные в кластер, то есть в одну мощную систему. На это я обратил внимание и пришел к выводу, что эти 5 AEE-7/13 работают только в режиме вычислителя с отключенными матрицами личности. Точной информации по кластеру у меня нет, только вот такое предположение. Это может означать только одно. Кто-то не хочет, чтобы эмоциональные и этические блоки у эскинов, находящихся в кластере, были задействованы. Все их мощности направлены исключительно на вычисление и выполнение поставленных задач. Правильный вывод. Мне нравится. Поясни, пожалуйста, что такое стазис-капсула класса А6В? Согласно найденной в архиве главного Искина крейсера информации, данная стазис-капсула класса А6В была создана одним из великих домов мира аграфов. Об этом говорит первая литера А, означающая мир аграфов. Цифра 6 указывает на поколение капсулы, а последняя литера В указывает, что это вариационная модель. Что такое вариационная модель? Еще в наши времена начались эксперименты с управляемым стазисом. В одном старом предании нашли упоминание, что ушедшие древние и древние вечные владели технологией управления стазис-полем. Как известно, в стазис-хранилищах и стазис-капсулах времени течет, оно застывает. Древние как-то могли управлять этим, изменяя потоки течения времени. Они неизвестным нам образом изменяли стазис-поле на небольшие величины, от застывшего покоя до небольшого еле заметного течения времени, получая несколько вариантов стазис-поля. Вот из-за этого полученного эффекта и появилось определение «вариационная модель». Древние применяли данную технологию на своих кораблях дальней разведки, в пилотских стазис-капсулах. В такой капсуле даже очень раненый пилот, находясь в измененном стазис-поле, через нейросеть или симбионта мог управлять кораблем-разведчиком и доводил его до ближайшей базы, где ему оказывали медицинскую помощь. Похоже на то, что аграфы где-то нашли рабочую пилотскую стазис-капсулу древних и сохранили свою находку в тайне от всех. А уже потом на ее основе стали выпускать свои примитивные стазис-капсулы, выдавая их за свою научно-технологическую разработку. Они постепенно улучшали капсулы. Об этом как раз и говорит тот факт, что в тайной блок-секции крейсера установлена капсула шестого поколения. Понятно. Это пояснение дает нам ответ еще на одну тайну. Какую тайну, Стась? Ту тайну, в которой сокрыта истинная причина того, из-за чего кому-то понадобилось убирать из электронных медицинских искинов шестого поколения определение более древних генотипов. Чем меньше все будут сталкиваться с упоминанием древних, тем быстрее все о них забудут. Вспомню историю нашей страны, которую неоднократно переписывали при каждом новом правителе. Все наше прошлое переписали до такого состояния, что сейчас никто, даже дотошный историк-профессионал, не сможет толком сказать, что было на самом деле не только во времена до крещения Киевской Руси, но и 200-300 лет назад. Как сказал мой тезка, поляк, если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Станислав Иванович, вы считаете, что это удаление данных о древних генотипах, находка аграфами пилотской стазис-капсулы древних, неадекватное поведение главного искина крейсера и нападение на наш корабль-разведчик – это звенья одной цепи? Да, Белояр, все эти события связаны между собой. Даже больше скажу, за ними стоит одна и та же личность. Возможно, именно эта неизвестная нам личность и находится в данный момент в тайной блок-секции крейсера. Думаю, что именно эта неизвестная нам личность из своей стазис-капсулы А6В под видом дублирующей системы управления главного искина отслеживает и координирует все происходящие события на крейсере. Кстати, ты закачал себе информацию за прошедшие 13 тысяч лет? Да, закачал. Какие данные нужно посмотреть? Молодец, ты схватываешь мои мысли на лету. Посмотри, кто больше всего добивался удаления системы определения древних генотипов. И что потом с ним стало? Момент. Нашел. Наибольшую настойчивость в этом вопросе на Большом Совете кланов Джере проявлял помощник главы клана Сияющих Мечей, Даррел Лич. Он же и добился принятия нужного ему решения. После этого он несколько раз на очень долгие периоды времени отправлялся в различные экспедиции, пока не пропал без вести 7000 лет назад. Как это пропал? Даррел Лич и еще четверо представителей из других кланов Джере отправились на посольском корабле с миссией в мир аграфов. Через сутки связь с кораблем пропала. Посланные патрульные корабли обнаружили полностью уничтоженный посольский корабль, а недалеко от его останков спасательные капсулы с четырьмя представителями из других кланов Джере. Спас капсулу Даррела Лича так и не нашли. В нападении на посольский корабль тогда обвинили сполотов, так как корабль был уничтожен оружием, которое применяли только они. После чего началась война между миром Джаре и миром сполотов, которая продлилась 50 лет. Очень интересная информация. Белэйр, нужно сопоставить вот какие данные. Проверь-ка по хронологии. Когда состоялся отлет посольского корабля? Нужна хотя бы примерная дата. А также мне еще нужна дата, когда прекратил свое существование тяжелый крейсер дальней разведки Дир-35. Нет ничего проще. Оба события произошли почти одновременно. Сначала в ремонтном доке на орбитальной базе Джаре произошел сильный взрыв внутри тяжелого крейсера Дир-35, разломивший его на две части. На месте взрыва было обнаружено около 20 тел погибших. А вот отлет посольского корабля состоялся ровно через один день с той же орбитальной базы. Тяжелый крейсер Дир-35 после такого взрыва решили не восстанавливать и отправили на утилизацию. Интересно, что же такого могли искать на Дир-35 посланцы Даррела Лича? То, что это он туда послал диверсантов, я даже не сомневаюсь. Они должны были что-то забрать на крейсере, а взрывом уничтожить следы своего пребывания на нем. Но похоже, что-то у них пошло не так. Взрыв произошел раньше времени, и все погибли. Станислав Иванович, может быть, они хотели забрать главный искин Б-9 с крейсера Дир-35, но не знали, что главный искин был уже демонтирован и находился в домашнем стазис-хранилище Лисиниэля. А что? Это вполне хорошая рабочая версия. Надо будет ее уточнить, когда Лисиниэль выйдет из капсулы. Что там по второму заданию? Докладываю. Этой ночью все 40 представителей клана Сияющих Мечей под руководством капитана собрались в кают-компании. О чем они там совещались, мне неизвестно, так как был включен генератор защиты от прослушивания. Через 3 часа они все разошлись. Остальные члены команды и экипажа, а именно 160 представителей клана-хранителей Священного Леса, находились в своих каютах на отдыхе, а еще 10 представителей из этого клана несли вахту на крейсере. Ясно. Как я и предполагал изначально, эти вояки из клана Сияющих Мечей что-то затевают. И это не выезд на праздничный пикник на природе с шашлыками и девочками. Станислав Иванович, хотелось бы внести небольшое дополнение, но не знаю, насколько оно важное. Что там за дополнение, Белояр? На ночном совещании клана Сияющих Мечей одной из присутствующих была старший медик крейсера Алиниэль. Исходя из скачанной информации с главного эскина крейсера, она не принадлежит клану Сияющих Мечей. Но почему тогда она находилась в кают-компании на их тайном совещании? Мне непонятно. У меня есть мысль насчет нахождения в кают-компании медички. Возможно, у нее какие-то интимные отношения с капитаном крейсера. Хотя может быть и совершенно другой вариант. Со временем разберемся. Нашу беседу прервало появление голограммы нашего медика Эмилии. Станислав Иванович, Ярославна, ровно через 5 минут глава клана Лисиниэль покинет свою медкапсулу. «Благодарю, Эмилия, мы уже идем в медицинскую секцию», — ответила Ярославна. Мы поднялись с диванов и втроем отправились в медицинский сектор.